Дорогие наши маленькие слушатели, сегодня для вас прозвучала сказка уральского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка «Серая шейка». Доброй вам ночи, спокойных снов, хранит вас Бог.